Глава вторая. Коротко о главном. Расстановки. Что же такое расстановка? Расстановка — это групповой процесс психотерапии, в ходе которого с помощью терапевта и участников группы решается заявленная проблема или жизненная задача для одного или нескольких членов психотерапевтической группы. Элементы расстановочной работы используются и в индивидуальном консультировании. Метод системных семейных расстановок «Молот» шагает по странам и континентам около 3 десятилетий. Стал известным благодаря многолетней деятельности в этой области немецкого психотерапевта Берта Хеллингера. Официальный статус приобрел не так давно. Международная организация системных расстановок образована в 2007 году Европейской ассоциацией психотерапии. Системные семейные расстановки — официально признанное направление психотерапии, хотя в ходе расстановочной работы проявляется много необъяснимого и мистического. Хеллингер развивает этот метод, соединяя в нем два базовых положения. Первое. Феноменологический подход. Следование тому, что проявляется в работе, без предварительных концепций и дальнейших интерпретаций. Второе. Системный подход. Рассмотрение клиента и заявленной им темы для работы в контексте взаимосвязи клиента с членами его семьи. Системы. Процесс расстановочной сессии протекает на стыке двух миров — видимого и невидимого, проявленного и непроявленного, сознательного и неосознаваемого, индивидуального и коллективного. Я бы сравнила расстановку со вспышкой молнии, когда в мгновение ока из тьмы высвечивается пространство, залитое ярким светом. Этот свет озаряет корень родовой проблемы — человека, ситуацию, семейную динамику, которая стала толчком, причиной того, что происходит в жизни клиента сегодня. Задача семейных расстановок — не изменять жизнь человека, его мировоззрение, взаимоотношения в его семье. Задачей расстановок является поиск и прояснение семейной динамики и восстановление порядка в семейно-родовой системе. Расстановка дает импульс к движению в системе. Самую важную работу клиент делает сам. Но само озарение в ходе расстановочной сессии, прикосновение к тайне или ранее скрываемые многими поколениями от посторонних глаз, перемещение фигур на шахматной доске расстановки способствует осознанию в душе человека и, как следствие, изменяется его отношение к жизненной ситуации, партнеру, проблеме, изменяется его взгляд на мир. И хотя на расстановке присутствует только один представитель семейной системы, вся семья, весь мир вокруг этой семьи приходит в движение. Результатов от проведенной расстановки известные мастера рекомендуют ожидать от 2 до 6 месяцев. Для кого-то потребуется более длительное время, но многие чувствуют, что система пришла в движение уже в момент расстановки. Каждый практикующий расстановщик может подтвердить тот факт, что в ходе расстановки, сразу после нее или в течение непродолжительного срока после ее окончания, члены семьи клиента начинают звонить, писать или приезжать в гости. Вот только несколько таких случаев за последние полгода. Таня С., 27 лет, заявила работу на женскую привлекательность. Это вывело нас на отношения Тани с матерью. Мать бросила годовалую девочку на руках у свекрови после того, как мужа посадили в тюрьму. 26 лет о ней ничего не было слышно. Думали даже, что ее нет в живых. Через месяц после расстановки мать разыскала Татьяну и приехала к ней в гости. Как оказалось, в Казахстане девушку ждут еще и бабушка с дедушкой. Стас К. на клиентской группе очень нервничал. Ему то и дело звонила няня, на которой он оставил 2 непоседливых 4-летних мальчишек. Жена Станислава уехала в Турцию с любовником. Как только завершилась расстановка, в которой мужчина горько оплакал абортированного ребенка, снова раздался телефонный звонок. На этот раз звонила сбежавшая жена. На том конце провода женщина тоже плакала. 19-летняя Анечка, студентка психологического факультета. На расстановках впервые, Ее сразу выбрали заместительницей первой партнерши мужчины, который заказал расстановку на взаимоотношения с женой. Включив мобильный телефон по окончанию группы, Аня увидела 8 непринятых вызовов. Звонил ее папа из Израиля, который оставил ее с мамой 11 лет назад ради новой любви. Он говорил, что чувствует себя очень виноватым перед ней и мамой, и звал дочь в гости. Таисия И. приехала из Молдавии на один день только для того, чтобы сделать расстановку. После смерти мужа отчуждение с ее взрослыми сыновьями росло. Они перестали приходить к ней в гости, по телефону сухо интересовались ее здоровьем, а иногда неделями забывали о ней. Когда она на следующее утро вышла в Тирасполе с электрички, удивлению ее не было предела. Старший сын приехал за ней на машине, а младший стоял с букетом цветов. Несмотря на то, что обоим было за 40 лет, они виновато улыбались ей, как нашкодившие школьники. Уровни воздействия расстановки. Системная семейная расстановка оказывает влияние на всех ее участников, на клиента, на терапевта, на заместителей и на всех присутствующих членов клиентской группы. Я бы выделила 3 основных уровня. Первый уровень воздействия, самый высокий, приходится на клиента. Человек, имеющий смелость посмотреть в глаза своей беде, болезни, переплетению, с помощью терапевта и заместителей, получает неоценимую возможность посмотреть на картину своей личности, семейной системы, взаимоотношений со стороны. Ему открывается новое понимание сложившейся ситуации. Он видит, какие семейные динамики и причины стали следствием существующего хода событий. В ходе расстановки он освобождается от нелегкого груза, принятого на себя из слепой любви к близким. У него появляется перспектива других вариантов решения жизненных задач. Второй по силе — это уровень воздействия расстановки на заместителей. Люди, откликнувшиеся на зов о помощи незнакомого человека в ходе его расстановки, могут осознать, отреагировать и проработать свои сходные чувства, вопросы и ситуации. Они проживают потрясающий опыт чувств, импульсов, эмоций, несвойственных им, часто табуированных в их семейной системе. Это может быть ярость, ненависть, любовь, сексуальное влечение. Или расширяют диапазон собственных чувств, своего восприятия мира. Заместители в расстановках в повседневной жизни начинают вести себя по-другому, становятся по отношению к окружающим более чуткими, принимающими, сострадательными, открытыми, доброжелательными. Они больше понимают себя, свои собственные чувства и потребности. Следующий уровень воздействия затрагивает всех присутствующих участников группы. Бывает, что придя на терапевтическую группу, человек остается сидеть до конца, не будучи задействованным в расстановках других участников. Я всегда говорю в конце групповой работы, что ничего в этом мире не происходит случайно. Если вы оказались здесь и сейчас в пространстве расстановки, задумайтесь, почему, какие ситуации, какие переживания, какие всплывшие динамики тронули вас, как это перекликается с вашей семейной системой, как это отзывается в вашей душе. Только в очень редких случаях человек не может определить параллель. У этих людей, так же как и у заместителей, происходит необыкновенное озарение и, как следствие, неожиданные повороты в их судьбе. Это возможно вследствие универсального закона существования систем. Любимая женщина Игоря была уже на 7-м месяце беременности, а он все не решался поговорить с женой. Увидев в расстановке другого мужчины, сколько муки доставляет обеим его партнершам недосказанность и незавершенность отношений, Игорь на следующий день осмелился начать разговор с женой и расставить все точки над «и». Ребенку Ирины 2 годика, и все это время девочка страдает от запоров, перепробованы многие методы лечения. Ира в отчаянии от того, что ничего не помогает уменьшить страдания дочки. Будучи заместительницей в расстановке молодой женщины, Ира была поражена сходством их поведения и характеров. «Я так же, как и Н, не могу ни о чем попросить мужа. Мне кажется, что он обо всем должен знать или догадаться сам. И я коплю внутри себя раздражение, обиды, разочарование от несбывшихся надежд. Через месяц Ирина пришла, чтобы поделиться радостной новостью. Ребенок выздоровел. Простое осознание матерью истоков проблемы исцелило ее маленькую дочку. Мы делали тетралимную расстановку по принятию решения для Карины Н. делать ли лазерную коррекцию зрения или воспользоваться нетрадиционными средствами медицины. Алла, худенькая девушка в очках с толстыми стеклами, в расстановке представляла нетрадиционные средства лечения. Когда я приехала в их город в следующий раз, девушка была без очков. Ее зрение улучшилось. Сразу после окончания групповой работы Леся позвонила бывшему мужу. «Вадим, ты хотел видеться с сыном. Я буду рада, если ты будешь проводить с Алешей больше времени. Мальчику так нужен отец». Увидев в расстановке матери алкоголика и поняв, к чему могут привести запреты на общение с отцом, женщина незамедлительно поспешила исправить свою ошибку. Виды расстановок и подобные направления. Сегодня на рынке психотерапевтических услуг во многих странах мира расстановки переживают настоящий бум. Если бы существовал рейтинг популярности среди профессиональных психологических методов, я уверена, что на сегодняшний день системные расстановки заняли бы первое место. Во всяком случае, одно из ведущих мест. Сегодня расставляют все, все и всех. Семейная системная расстановка в том виде, в котором ее изначально разработал Берт Хеллингер. Этот тип расстановки состоит из двух компонентов — диагностики, направленной на получение информации о системе, и поиска решения значимой для клиента жизненной задачи — духовные расстановки. Это расстановки, признающие дух как движущую силу развития и рассматривающие терапевта и группу лишь как пространство и инструмент для проявления духа. Многоуровневые расстановки. В многоуровневых расстановках большая группа заместителей 10-20 и более человек вводится в поле расстановки без назначения ролей и отдается свободному движению. В таких расстановках заместители представляют собой несколько ролей одновременно, а также эти роли могут меняться последовательно, перетекая из одной в другую спонтанно. В многоуровневой расстановке одновременно развивается несколько системных динамик нескольких систем. Организационная расстановка или бизнес-расстановка. Этот вид расстановки напоминает обычную семейную системную расстановку. Отличается тем, что в процессе работы расставляется система организации или предприятия. В нее входят руководители, сотрудники компании, клиенты и внешние учреждения, банки, поставщики, связанные с данной организацией. Структурная расстановка. В данном виде расстановки присутствуют фигуры абстрактных понятий, симптомов болезней, чувств, состояний и других феноменов. Заместитель занимает место перечисленных фигур, а затем изучаются его взаимоотношения с другими элементами системы. В структурной расстановке могут ставиться фигуры, замещающие как людей, так и различные понятия. Существует две разновидности структурной расстановки. Симптомная расстановка. В данном виде обычно присутствует фигура, замещающая симптом, болезнь, физическое или эмоциональное состояние. И диагностика вариантов выбора. Тетралемная расстановка. При таком варианте расстановки у нас появляется возможность увидеть и проанализировать чувства клиента и других лиц в отношении различных действий или событий. Кармические расстановки — разновидность системных семейных расстановок. Используются для работы с информацией прошлых воплощений клиента для понимания и исцеления переплетений его нынешней жизни. Матрешка расстановка. Работа с травмой с использованием матрешек. Клиент расставляет различные состояния «я» — персону, самость, душу, внутреннего ребенка, травмированную часть, эго и другие субличности. У него есть возможность художественно оформить свои собственные части личности, которые замещают деревянные нерасписные матрешки. Расстановки на старшие арканы Таро, соединив метод личного предназначения с методом расстановок по Хеллингеру, авторы получили новый вид расстановок. Расстановки больших фигур, в которые поставлены заместители таких понятий, как любовь, мудрость, совесть, жизнь, смерть, время, тайна, ангел-хранитель, боги и богини разных пантеонов. Либо одна или несколько из перечисленных фигур добавляется в стандартную семейную расстановку для усиления ресурсов клиента. Дополнительные области расстановок. Работа со снами, мечтой, сказкой, литературным сценарием для фильма, чакрами, энергетическими центрами тела. Список можно продолжить. Супервизорские расстановки. Проводят такие расстановки в первом случае в помощь практикующим расстановщикам для оценки их профессиональных навыков и поддержки. Во втором случае — для психологов и психотерапевтов других направлений, если их взаимоотношения с клиентами зашли в тупик или требуют особого подхода. По внешней форме проведения на классические семейные расстановки похожи некоторые другие направления психотерапии, такие как семейная скульптура, Вирджиний Сатир, некоторые элементы психодрамы, разработанные Якобом Морено, магический театр Владислава Лебедько. Из всех перечисленных видов и направлений мне нравятся семейные системные расстановки. Они так и остались моей первой любовью. В них всегда больше энергии, много жизни, много страданий и много светлой радости от чувства причастности к освобождению другого человека от рабства слепой любви. Еще мне интересны расстановки внутренней частей личностей, других аспектов человеческого существа. Субличности, родитель-взрослый ребенок, дух-душа-тело. Не устаю вместе с клиентами удивляться, огорчаться или радоваться, выявив и осознав, кто в доме хозяин. Заявки от клиентов я продолжаю принимать на любые виды расстановок. Подхожу к расстановочному процессу творчески, смешивая виды, направления и стили. В последнее время меня все больше увлекает магический театр, в котором синтезированы и системные расстановки, и архетипические образы, и элементы телесной терапии. Но вернемся к классическим системным семейным расстановкам. Тройственный союз. Системная семейная расстановка в обычном ее классическом варианте может состояться при взаимодействии трех сторон — клиент, терапевт, заместители. Клиент. Начну с клиента, так как считаю его центральной фигурой расстановочного процесса. Его иногда называют протагонистом, заказчиком или автором расстановки. Без клиента, без его назревшей проблемы, его клиентского запроса не нужна ни расстановка, ни расстановщик. Повторюсь, что семейная расстановка является групповым процессом, поэтому человек этот должен обладать мужеством, определенной степенью открытости и доверием к терапевту и самому методу. Берт Хеллингер и другие мастера постоянно повторяют, что нежелательно делать расстановки из любопытства. Одно из важных условий для клиента, чтобы расстановка удалась, это его сильное желание и готовность к переменам. Только когда человек полон стремления и решимости разобраться в создавшейся конфликтной ситуации, причине болезни или неудачах, только тогда расстановка будет энергетически заряжена и может помочь заказчику выбраться из лабиринта семейных тайн и переплетений. Второе важное условие — клиент в состоянии брать ответственность на себя или разделять ее с другими членами семьи или терапевтом. Многие из нас до старости остаются большими детьми, продолжая верить в чудеса. Принц на белом коне появится и осчастливит. Доктор вылечит. Бабка снимет с глаз и порчу. Расстановщик освободит от пут семейных переплетений. Ничего плохого в вере в чудеса нет, но хорошо бы внести и свою малую лепту в этот процесс. Вовремя выйти на дорогу, где ездят принцы, теплее одеться в мороз или принять таблетку, не показывать язык вредной соседке, строя глазки ее мужу, не надеяться, что расстановщик без вашего участия, сил и вашей доли ответственности разведет тучи руками над вашей головой. Я немного утрирую, но меня огорчает и возмущает, когда взрослые люди перекладывают ответственность за происходящее в их жизни на близких людей. Например, семья доедает последний кусок хлеба, жена умоляет прийти мужа сделать расстановку, так как над его родом висит дамоклов меч бесконечных потерь, обманы, высылка, раскулачивание, кредитный союз. Да, он уступает, но все время сидит, уткнувшись глазами в пол. Весь его вид гласит: «Вам надо, вы и делайте». Третье условие. Клиент обладает некоторой информацией о происходящем в его семейной системе в прошлом. Желательно, но не обязательно, составить геносоциограмму семьи. Он наблюдает за происходящим и в любую минуту должен быть готов поделиться необходимой информацией. Если клиент ведет себя отстраненно, например, отворачивается, отводит взгляд, скучает, закрывает глаза или, наоборот, слишком эмоционально включен в происходящее, не находит себе места, рыдает, близок к обморочному состоянию, я останавливаю расстановку и спрашиваю его, в состоянии ли он на это смотреть и это выносить. Чаще для клиента видеть исход расстановки предпочтительнее, чем мучиться неизвестностью. Терапевт. Еще его могут называть фасилитатор, расстановщик, ведущий, тренер, терапист. С одной стороны, он последний, с другой стороны, главный. С одной стороны, этот человек находится на службе у клиента, его семьи, его рода. С другой стороны, без него ничего не происходит. Он ведущий, он лидер, на нем огромная ответственность. Моя метафора такова. Расстановщик — это лоцман, который направляет огромный лайнер семейно-родовой системы клиента, указывая и обходя подводные рифы житейского моря. Расстановки шагают по территории постсоветского пространства около 10 лет. Началом послужил первый семинар Берта Хеллингера в Москве в 2001 году. Сегодня обучающие программы с привлечением немецких специалистов по семейным, структурным, организационным расстановкам есть в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. Но работающих сертифицированных мастеров у нас намного больше, чем в Германии. Примерные данные статистики таковы. 30% обученных работают постоянно, 30% — от случая к случаю, 40% — не работают вообще. И действительно, среди расстановщиков наблюдаются две крайности. Одни осваивают все ступени обучающих программ, участвуют в интервизиях, штудируют литературу, но так никогда и не практикуют. Другие посещают 1-2 семинара или замещают кого-то в расстановке и готовы уже не только делать расстановки, но и обучать им. Метод расстановок с первого взгляда подкупает простотой, наглядностью, эффективностью, энергетикой. И многие начинают сразу применять его среди своих клиентов. Приведу пример. Мой давний знакомый, психиатр, эзотерик, много лет ведет группы по активному дыханию. При встрече радостно сообщает: «Помнишь, я был у тебя на расстановках месяц назад? Так я начал использовать расстановки у себя на тренингах. Расставил семью клиентки. Ой, что там началось? Но мне понравилось». Как говорится, комментарии излишни. Другой вопрос, который периодически оспаривается на форумах интернета, это вопрос о психологическом образовании расстановщиков. Сертификаты по окончанию российско-немецких программ обучения без диплома психолога не выдаются. Но в одном из своих интервью даже Хеллингер размышлял о том, что расстановщик не обязательно должен быть психологом. Честно признаюсь, что и мой красный диплом психолога не является гарантом в работе фасилитатора в расстановках. Но знания, опыт, практика, полученные мною в рамках Московского гештальт-института, десятки сессий личной психотерапии, собственные расстановки, участие в различных тренингах, медитационных и дыхательных интенсивах, безусловно, здорово поддерживают меня в работе расстановщика. Подытожу вышесказанное. Мое личное мнение. Расстановщикам полезно обучаться расстановкам регулярно, сколько бы лет они ни работали в этом направлении, регулярно развиваться в этой области и практиковать одновременно. Иметь или не иметь образование психолога — это дело личного выбора или ограничения каждого, но я бы рекомендовала всем расстановщикам, помимо обязательных расстановок своей семьи и своего рода, необходимое количество часов уделить личной терапии или психоанализу с профессиональным психотерапевтом. Это дает неоценимую возможность разобраться в себе, понять себя, отреагировать и исцелить свои детские травмы, обрести целостность. Только тогда мы сможем оказывать своим клиентам полноценную профессиональную помощь, не проецируя на них свои непроработанные проблемы. Давать людям не то, что они просят, а то, что им необходимо, своевременно возвращая им ответственность за свою жизнь и свое будущее. Заместители. Заместители, представляющие других людей или абстрактные понятия, играющие роль, еще одно важное звено на силовом поле расстановки. Эти люди тоже находятся на служении. Они являются проводниками и антеннами между двумя мирами. Заместители помогают ведущему расстановки через свои ощущения, чувства, импульсы в теле, через проходящий сквозь них поток образов, картинок и информации, воссоздать картину семейного сценария или прояснить взаимоотношения. Я высоко ценю помощь и вклад этих людей и уважаю их риск исследовать неведомое. Человеку, представляющему в ходе расстановки другого человека, нужно, образно говоря, оставить себя, свою личность, суждение и опыт на стуле, войти в расстановку пустым сосудом, антенной, пропускающей через себя информацию полевых структур другой системы. Призыв Иисуса Христа «Будьте как дети» можно отнести и к заместителям в расстановках. За годы обучения и участия в различных группах я многократно была заместителем в различных ролях. Это были любящие или холодные матери и горячие любовницы, абортированные дети и жертвы войны, самоубийцы и романтические возлюбленные, бабушка-ведьма и Божья Матерь. Шквал эмоций, сексуальное возбуждение, стыд, злоба, счастье, смирение, раскаяние, любовь, сожаление. Вот далеко не полный перечень пережитых мною страстей. Они прошли через мое тело и душу болью, смехом, слезами. Какие-то из этих переживаний меня очистили, какие-то наполнили. Я благодарна всем, кто когда-либо доверил мне тайны своей жизни. Я благодарна всем мужчинам и женщинам, которые в течение 7 лет в разное время приходили на расстановки и вместе со мной оказывали поддержку и помощь незнакомым людям в трудные минуты жизни. Недавно я прочитала трогательную историю, случившуюся на Паралимпийских играх, и почему-то вспомнила о заместителях в расстановках. Несколько лет назад на Паралимпийских играх в Сиэтле 9 бегунов с умственными и физическими нарушениями выстроились в ряд на линии старта стометровки. Раздался сигнальный выстрел, и они рванули вперед не очень стремительно, но с явной решимостью добежать до финиша и победить. Все, кроме одного парня, который, запнувшись, едва не упал. Шатаясь, он проковылял пару шагов и заплакал. Остальные 8 участников забега услышали его плач. Они замедлили бег, остановились, затем развернулись и пошли назад. Все до единого. Девушка с синдромом Дауна поцеловала беднягу и сказала: «Это тебя вылечит». Потом все 9 взялись за руки и вместе дошли до финишной ленты. 10 минут кряду весь стадион рукоплескал им стоя. Заместители в расстановках — обычные люди со своими радостями, печалями, превратностями судьбы. Но по зову сердца один раз в неделю они оставляют все свои дела и приходят на расстановки. Приходят, чтобы помочь тем, кому хуже, кто споткнулся, кто очень нуждается в помощи. Для меня эти люди — воплощение ангелов милосердия на земле. Не во всех расстановках заместители представляют членов семейной системы клиента. В индивидуальных расстановках, в монорасстановках все роли вместо заместителей исполняет сам клиент или клиент совместно с терапевтом. Здесь может быть использована визуализация и работа с внутренними образами. Могут быть задействованы также вспомогательные материалы якоря — куклы, Специальные фигурки с изображением женщин, мужчин, детей, стандартные листы бумаги размером А4 с пометкой, обозначающей лицо, стулья, обувь, подушки и так далее. Одной из самых виртуозных работ с фигурками вместо живых заместителей я видела у Бертольда Ульсамера на обучающем семинаре, поочередно с клиентом, ставя палец на голову то одной фигурке, то другой, они озвучивали нисходящую на это небольшое силовое поле информацию. Та энергия, которая в обычной расстановке распространяется по всему пространству зала, здесь была сконцентрирована на площади небольшого стола. Работа была очень сильная и многослойная. Лица обоих в каждое мгновение этого часа расстановочной работы изменялись до неузнаваемости. Даже, казалось, старели на глазах. Через них будто пропускали разряды тока. Результат расстановки превзошел все ожидания. По моему ощущению, в расстановке фигур я, как терапевт, теряю втрое больше энергии, чем в классической. Я знаю, что такие расстановки работают прекрасно, но предпочитаю работать с заместителями. Другие расстановщики, наоборот, чаще прибегают к расстановке фигур. Восхищаюсь я и работой многих немецких терапевтов с якорями, особенно сессией Кристины Эссен во время мастер-класса на Международном конгрессе в Москве. Это был поистине театр одного, но блестящего актера. Якоря в виде листов бумаги, разложенных на полу, я довольно часто использую как в индивидуальных сессиях с клиентами, так и для решения своих личных вопросов. У меня есть твердое убеждение в том, что все без исключения люди, которые занимаются системными семейными расстановками, основатели метода, расстановщики, клиенты, заместители, члены и участники обучающих программ, являются посланниками своих предков. Наш род направил нас для восстановления нарушенного порядка в нашей семейно-родовой системе, гармонизации, исцеления прошлого, примирения с судьбой, трансформации прожитого опыта, высвобождения жизненной энергии. Наши предки взывают к нам с просьбой о любви и молитве. Мы все находимся в потоке движения души по священному кругу любви от наших прародителей к нашим потомкам. Мы все находимся на службе своего рода.